том куплете о непоседливом характере героя напоминает своевольный, прихотливый подголосок у фортепиано с чуждыми фа-бекаром и до-диезом в ми-миноре и перекличкой задорных квартовых возгласов. Наконец, в третьем куплете неугомонность Робина передана новым штрихом, оживленной беготней шестнадцатых в аккомпанементе. Тот же, или скорее другой, но похожий на него герой, предстает перед нами уже юношей в пятой песне «Горский парень». Эта песня – образец музыкального портрета, в котором даны в единстве внешнее и внутреннее облик человека и его сущность. Внешне лучший парень наших лет, по описанию поэта, выглядит просто статным и бравым, и его музыкальная характеристика поначалу однопланова, можно сказать, прямолинейна. Простейшие, однообразно грубоватые интонации солдатской песни на фоне волыночного баса, квинта, и усердно выстукиваемой роялем маршевой фигуры военного барабанщика в неизменном ритме. Есть, впрочем, в этой одноплановости и некоторое внутреннее разнообразие, переливы ладовых и гармонических красок при единстве колорита, игра одноименных мажора и минора, смена трезвучий терпкими аккордами, тональные сдвиги в аккомпанементе при неизменности мелодии. А на словах «он с изменой не знаком» приоткрывается еще кое-что, скрытое от поверхностного взгляда. Слова эти звучат совсем в другом ритме, многозначительно, грозно, как предупреждение о том, на что способен герой песни, так сказать, в случае чего. Но пока это просто славный горский парень. Лишь в час опасности для Родины обнаруживаются иные, глубокие свойства его натуры. Они намечены уже в фортепианном вступлении, которое открывается унисонной темой. Эта тема весьма оригинальна, начинаясь в далекой тональности и двигаясь ровными большими длительностями, она медлительно, неповоротливо раскачивается до той поры, пока не попадает в основную тональность, где ее сразу подкрепляют мощные аккордовые глыбы. Тогда на звуке ми-бемоль движение ее останавливается и больше уже не возобновляется. Примечание. Ее прообразом можно считать тему богатырской симфонии Бородина в том виде, как та проходит в конце первой части, в ритмическом увеличении. Это тема упорства и непоколебимости воина, стоящего на страже Родины, так же нерушимо, как скалы его родных шотландских гор. Вторично эта тема проходит в басах у фортепиано в том разделе песни, где нарисована батальная картина. Герой отправляется на бой за свободу и народ. Наряду с маршевыми интонациями и ритмами из первого раздела создать эту картину помогают появляющиеся здесь фанфарные сигналы и наигрыши. Горы перекликаются с долинами, и могучие громоподобные призывы тут же повторяются еле слышно, как эхо. Песня кончается словами, выражающими ее основную идею. «Легче солнце сдвинуть вспять, чем тебя поколебать, славный горский парень». Здесь снова, теперь уже не только у рояля, но и у голоса, и опять в обнаженном, унисонном звучании, проходит тема непоколебимости. Первая, неустойчивая ее часть, приходится на слова «легче солнце сдвинуть вспять, чем...», а тонально устойчивая начинается со слова «тебя», подчеркнутого ритмической остановкой. Вот в чем внутренняя сущность героя песни, в несокрушимой стойкости его чувств. А ведь внешне он все тот же славный горский парень. На этих словах возвращается его характеристика из первого раздела. Горский парень — единственная в бёрнсовском цикле песня, где создан героический образ. Но поскольку все действующие лица цикла близки между собою и даны в одном ключе, этот образ приобретает обобщающее значение. Славный парень становится символом стойкости и патриотизма всего народа. Еще один этап жизненной судьбы молодого шотландца нарисован во второй песне «Возвращение солдата», и одновременно это важнейшее звено в раскрытии его характера, его душевного богатства и красоты. Как и в «Горском парне», композитор отчетливо выявляет жанрово-бытовые истоки музыки. В песне несколько материалов, самостоятельных или варьируемых, и почти все они вырастают из начального, задающего тон. Это походная солдатская песня с характерным ритмом маршевого шага и барабанных ударов, с квартовыми попевками и повторами звуков в мелодии и сигналами трубы в сопровождении. Меняются лад и тональности, мелодический рисунок и фактура, но жанровые признаки походной песни сохраняются. Для выбора этого жанра есть внешнее обоснование в исходной ситуации. По дороге шагает солдат, но в неизменности признаков заключен и большой внутренний смысл. Что бы ни случилось, солдат прежде всего остается солдатом. Такое самоограничение, казалось бы, должно было сковать Свиридова. Легко ли построить большое повествование о глубоко волнующих событиях личной жизни человека на материале солдатского марша? Тем более восхищает мастерство образного перевоплощения и психологическая чуткость композитора. При первом появлении герой обрисован песней-маршем, ре-минор, и продолжающей ее песенкой, поначалу фа-мажор, которая передает легкую походку счастливого и свободного человека. В басах волыночные квинты с форшлагами, словно солдат идет по дороге с неразлучной волынкой и сам аккомпанирует своей песни. Здесь еще ничто не говорит о внутреннем, своеобразном, индивидуальном, кроме, быть может, свежего тонального отклонения во фразе «И в старом ранце за спиной был весь мой скарб солдатский». Мелодия на мгновение сворачивает из ре минора в си бемоль минор. Это неожиданное отклонение будто предупреждает. Герой вовсе не так прост, как кажется, и неизвестно, как еще раскроется он в будущем. Множество новых поворотов и оттенков получает солдатская песня в дальнейшем, с движением сюжета, мысли, образа. Вот путник замечтался, задумался о милой и фортепианном отыгрыше, простыми средствами, органный пункт на доминанте, вторжение остро неустойчивой четвертой повышенной ступени, переданы его внутренняя напряженность, невысказанная в словах, и нетерпение. Наплывом возникает пасторальная картина, выполненная в мягких пастельных тонах. «Вот наша тихая река и мельница в тумане». Впервые мелодия становится теплой, певучей и ласковой. Чередующиеся подъемы и спуски в гибких фразах, как вздохи от избытка счастья. Плавные фигурки в аккомпанементе напоминают журчание воды. Вот где приоткрылась завеса и стало видным подлинное богатство души, огрубевшего в походах, скупого на слова солдата. Вот какие нежные, чистые чувства таятся за суровой внешностью бывалого воина. Предчувствие встречи с любимой и нежность к ней герой переживает про себя. В рассказе же он сдержан и тверд, и композитор возвращается к языку солдатской песни, чтобы поведать о самом волнующем моменте всей истории, о встрече любящих. В этом эпизоде особенно много выразительных деталей, замечательных психологической правдивостью и человечностью. Как трогает, например, ниспадающая и замедляющаяся концовка фразы со словами «усталого солдата». Как тонко выражено душевное состояние Анны в тот миг, когда ее прекрасный взгляд был грустью затуманен. Интонации голоса нарочито безличны и безразличны. Она думает не о случайном собеседнике, а о далеком возлюбленном, чей образ встает перед ее внутренним взором. А в партии фортепиано звучит уже знакомая нам песенка солдата, но только теперь в ней сменяются и смешиваются мажор и минор, как надежда и грусть. Но всего прекраснее в песне ее кульминация, поистине потрясающий момент узнавания. И вдруг, узнав мои черты, здесь в музыке и высшее напряжение, фортиссимо, опять те же неустойчивые созвучия с фа-диезом в до-миноре, что и в эпизоде мечтания о встрече, и замирание сердца, готового разорваться от наплыва чувств. А после возгласа Анны «Вилли!» голос умолкает, перехватило дыхание, да и в словах не передашь всего, что бушует в груди. Задолго до ответа солдата «Да, это я», за него отвечает музыка. У рояля в основной своей тональности «Ре» звучит солдатская песня. Теперь уже ликующе, буйно, восторженно. Без конца повторяются одни и те же обороты, словно герой не может успокоиться, упиться своим блаженством, захлебывается от счастья. Но солдат остается солдатом, не позволяющим себе даже в такой момент расчувствоваться, выставить свои переживания на показ. И когда снова вступает голос, музыка опять становится сдержанной, подтянутой. Напоследок повторяются самые характерные для героя интонации — строгие, скупые, лаконичные. Никакого другого дополнительного заключения нет. Так на протяжении песни раскрывается настоящий смысл первоначальной и основной характеристики героя. Он суров и прям, но это не черствость души или ограниченность ума, а верность, бескомпромиссность честного воина и мужественность человека с большим сердцем. Помимо «Возвращения солдата» есть в цикле и другие песни, посвященные любви. «Финдлей» и «Прощай». Лирическая тема воплощена в них по-разному, и каждый раз иначе, чем в «Песне о солдате». «Финдлей» — пленительная вокальная сценка в духе Мельника Драгомышского и некоторых песен из детской Мусоргского, остроумная и вместе с тем проникнутая тонким лиризмом. Многим стихотворениям Бёрнса присуща игровая природа. В них ясно проведено действие, а выразительные и живые образы действующих лиц так и просятся на сцену. Поэзия Бёрнса соприкасается с ростками народного шотландского театра. «Финдлей» — одно из таких стихотворений. Его было бы легко инсценировать, и Свиридов своими музыкальными средствами реализует эту возможность. Поэтому его вокальную пьесу можно описать так, как пересказывают сценическое действие. Сначала, когда только поднялся занавес, сцена пуста. Перед нами безмолвная теплая ночь. Ее дыхание передает тихая, нежная, хрупкая в своей застылости тема в высоком регистре. Лирическая мелодия соединяет в себе ясность и чистоту народной песни, натуральный минор, с ласковостью любовной речи, говорящей интонацией в конце. Обаятельный образ, близкий лирическим мечтаниям по расе в сорочинской ярмарке Мусоргского. Позднее эта мелодия станет темой любви. А здесь она выражает стремление к любви. То, что таится в ночном воздухе, мерцает, брежет и замирает в нем. Это мечта девушки, ее сон. Наступившая тишина нарушается стуком. Пришел Финдлей. Начинается сценка, диалог незваного гостя и девушки. Поначалу он кажется только смешным и далеким от поэзии подлинных чувств. Кокетливые, нарочито-сердитые вопросы девушки переданы речитативными репликами на одной-двух нотах. В комично дрожащих аккордах фортепиано и суетливом движении восьмых, тревожно бегущих в разных тональностях то вверх, то вниз, сквозят напускной страх и растерянность. У Финдлея же упрямо повторяются одни и те же настойчивые интонации в абсолютно ясном и неизменном си-мажоре. Он каждый раз подкрепляется кадансом. Но вот действие развивается дальше. Решимость девушки, впрочем, с самого начала показная, притворная, колеблется. Ее интонации сдвигаются с одной точки «Небось, наделаешь ты дел». И тут на помощь Финдлею приходит могучий союзник, мечта девушки, ее тоска по любви. Дважды звучит у рояля тема любви, так же нежно, как и раньше, но трепетно, в более теплом среднем регистре, в учащенном ритме, с отсветами, искорками в верхнем голосе. Теперь весь характер разговора меняется. По существу его участники уже нашли общий язык, хотя девушка не спешит признаваться в этом. Устанавливается единая для обоих тональность, финдлеевский си-мажор, но еще не вполне устойчивый, на органном пункте доминанты. В фортепианной партии расцветают интонации ласковых зовов, воркования, уговаривания, сливающиеся в непрерывные линии. Реплики девушки стали мягкими, секундовые попевки, и лукавыми, а ответы Финдлея еще более настойчивыми, убеждающими. Он теперь повторяет последние слова каждого из своих ответов. И прежде чем девушка высказала согласие, оно уже звучит в музыке. Здесь снова слышна тема любви, причем впервые диалог влюбленных идет на ее фоне. Все движение неудержимо устремляется к тонике. Ее окончательное закрепление готовит проведение темы в субдоминантовых тональностях. И неизменная тоника в репликах Финдлея. Последние гармонические отклонения у фортепиано на репликах девушки «Молчи до крышки гробовой». Последние робкие попытки сохранить самостоятельность. Но Финдлей противопоставляет им свой си-мажор, идет и закрепляет уговор. Легкие, устремляющиеся ввысь триоли у фортепиано, как фигуры, скользящие в темноте, задерживающиеся на миг соль-бекар и исчезающие в ночи. Спокойный, благочестивый си-мажорный аккорд. Занавес. Так строится эта сценка, в которой композитор равно замечательно воплотил и видимое юмористическое действие, и невидимый, но наиболее важный для понимания происходящего лирический подтекст. Целиком посвящена любви восьмая песня «Прощай». «Любовь моя, как песенка, с которой в путь иду», — говорится в стихах. Но по музыке это не песенка, а песня, задумчивая и серьезная, как само чувство героя. Его образ никак не конкретизирован в стихотворении, но известно, что оно представляет собою обработку народной песни о воине, отправляющемся в поход. Своей темой, темой странствия, общим характером, некоторыми деталями композиции, вроде рефрена «Прощай», отсутствующего, кстати говоря, у Бёрнса и добавленного Свиридовым, и отдельными интонациями, свиридовский романс близок к романтическим шубертовским песням. В аккомпанементе непрерывное ровное движение повторяющихся интервалов, а затем и все более плотных аккордов, и неустойчивость гармоний в кадансах. Это